Полковник Липунов обратился к своему окружению. «Господа, я думаю, за искренность Харунжему Лебедю и за то, что он предотвратил кровавый инцидент, мы должны вынести благодарность». «Безусловно», — сказал господин в шляпе. «Благодарю вас от имени военного гарнизона, господин Харунжи, за проявленную находчивость и смелость. Прошу, атаман, оружие арестованного урядника, шашку и револьвер, передать Харунжему Лебедю. Я лично рад, что вы прибыли в Красноярск в данный исторический момент. И командир казачьего полка, полковник Розанов, надеюсь, зачистит вас в свой полк». Липунов оглянулся на одного из офицеров и дополнил: «Назначаю вас сегодня, господин Харунжий Лебедь, командиром особого красноярского эскадрона для охраны города и вокзала. Полковник Розанов и атаман Балагов подберут для эскадрона надежных казаков». «Есть подобрать казаков», — отозвался Балагов, довольный, что командующий красноярским военным гарнизоном назвал его атаманом. Между тем арестованные горожане, пользуясь случаем, разбежались кто куда. Чужая шашка в ножнах, чужой наган в кобуре, на офицерском ремне под кителем, чужое золото в луках седла и крупные деньги в кармашках потника и в карманах кителя, чужой конь под седлом с чужими сумами и вьюком в тороках, а своя шкура целехонька. И шутка ли командиром особого эскадрона назначен? Правда, покуда весь эскадрон Лебедя на четырех копытах Вельзевула, но минит день-два и копыта приумножится в десятеро. Все покуда складывается непредвиденно хорошо, как и не думалось. Ему бы, полковнику Дальчевскому, генералу Новокрещенову, руки укоротить, ну да у него теперь надежный заслон. Липунов со своими штаб-офицерами и господин еще в черной шляпе. Выдался удивительно погожий вечер после знойного и суетного дня. Небо было совершенно чистым, будто красные выстирали его, прежде чем покинуть город. Но ехал в арьергарде обочиной улицы за казаками, не к чему вылезать, а впереди полковники и офицеры. Вскоре к Ною подъехал какой-то офицер во френче, застегнутом на две нижних пуговицы, ускалицей, русоголовой и большелобой, с пронзительным взглядом прищуренных серых глаз. Он хорошо держался в седле на караковом казачьем коне и некоторое время так взыскивающе поглядывал на Харунжева, точно просвечивал его насквозь. Ной хотел оторваться от офицера, но тот остановил. «Попридержите жеребца, Харунжий Лебедь, мы их потом нагоним». «Что еще за шишка? И сколько у них шишек? Ни погон, никаких знаков отличий нет. Разберись тут. Вроде полковник Липунов за главного». «А вам везет, Харунжий. Считайте, что заручились поддержкой триумвирата полковников. Да и я симпатизирую вам. Будем знакомы. Капитан Ухоздвигов Кирилл Иннокентьевич, начальник политического отдела. Иначе говоря, начальник контрразведки. Знаете, что это такое? По фронту? Ну, не совсем то. С вами не знакомилась в ОЧК у Дзержинского в Петрограде?» «Господь миловал», вздохнул Ной, враз уяснив, что за новая фигура предстала перед ним. Начальник губернской контрразведки. Экий глазастый капитан. Вот его-то и опасаться надо. Если из контрразведки прилипнут, беды не оберешься. Как пиявки сволочи. «А вы хитрец, Харунжий», — сказал капитан, кособочась в седле. «Не случайно генерал Новокрещенов называл вас красным конем совнаркома. Вы и в самом деле приплыли сегодня из Минусинска на Россию. Как же вас не задержали военные власти?»